гуру. Хранить равновесие среди дисгармоничных и скрежещущих условий плотного мира является большим достижением. Не забудем о том, что напряжение сфер тонкого мира выше земного и нагнетение земных напряжений приготовляет дух к надземному пребыванию. Упокой с отцами не для носителей света, и там тоже борьба и преодоление, но при еще большем обострении и напряжении окружающих дух энергий. Но закалку духа надо пройти на земле, чтобы быть готовым к напряжениям большим. Доктрина напряжения – доктрина огненная.